22 часа и 7 минут в Москве. Это программа «48 минут». И здесь ее постоянный ведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Добрый вечер. Здравствуйте, Валя, добрый вечер. И Марина Максимова, да, здесь же. Наш сегодняшний герой, ну, во-первых, 48 минут, понятное дело, что европейская политика, и нашего героя даже в новостях сейчас упомянули. Говорить ну, это естественно, про... упомянули в новостях. Вообще-то говоря, он относится к числу тех людей, чья деятельность, собственно, формирует в том числе международную повестку дня. Он все-таки человек, который... во всяком случае, на международной европейской сцене очень заметен. Мы говорим о Жозепе Борреле Фонтелесе, который действительно сейчас сказали о нем в новостях, а завтра он прилетает в Москву. Он верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, а в пятницу у него в Москве переговоры с российским министром Сергеем Лавровым. Давно они не встречались, и тут и пандемия, естественно, сыграла свою роль. Но и вообще, так сказать, надо сказать, у нас сложная конструкция отношений между Россией и Евросоюзом. Много накопилось вопросов. Так сказать, европейские так сказать, лидеры говорят через господина Борреля с Москвой достаточно резко. Сергей Лавров совершенно справедливо сказал о том, что это не тот тон, не та манера, не тот стиль, с которым следует разговаривать с Россией. И этот стиль разговора по многим вопросам, которые сейчас у нас накопились, Россия не приемлет. Это... Ну и заявление по Навальному. Последнее заявление. Разных, да, по разным темам. По разным темам. Поэтому я так понимаю, что предстоящая дискуссия, которую ожидают в Москве Лавров с Боррелем, будет такая, во всяком случае, в той части, когда они будут разговаривать, так сказать, один на один, будет насыщена достаточно такими, я думаю, жесткими формулировками, и об этом откровенно сказал Лавров, и об этом даже он сегодня сказал. Но, тем не менее, визит ожидается, и, так сказать, я считаю, что это в любом случае важно, чтобы этот разговор был, чтобы этот диалог продолжался. Ну, знаете, Марина, я что хотел сказать. Мне кажется, нам надо хотя бы в нескольких словах, потому что наши слушатели, зрители, они знают это словосочетание «Европейский союз», но я не убежден, что все наши, так сказать, слушатели или даже их большинство представляют, что это такое, вот, как, за, такой институт европейский, международный, как «Европейский союз». Почему он так называет? Ну, почему понятно, что он связан с Европой. Но кто туда входит? На каких условиях? Какие полномочия у Европейского Союза? Какие механизмы, так сказать, внутри этой организации? Вообще, мне кажется, будет интересно сказать об этом, потому что Евросоюз в этом плане уникальное образование – европейских государств, которые, с одной стороны, имеют черты такого надгосударства, с другой стороны, имеют черты международной организации, но юридически не являются ни тем, ни другим. Более того, вот если мы говорим про Европейский Союз, в Европе сегодня 50 независимых государств, больших, малых. В Евросоюз входят только 27 из них. При том, что 24 языка являются официальными языками Евросоюза. Или, например, многие считают, я знаю, что вот есть такая валюта евро. Да. Так вот, да, но, например, далеко не во всех странах Евросоюза евро используется. Или, например, существует, ну, во время пандемии об этом стали понемножку забывать, о таком явлении, как шенгенская зона и шенгенские визы, да? Да. Пандемия не дала возможности обладателям, так сказать, шенгенских виз широко ими пользоваться или вообще как-то пользоваться. Тем не менее, многие наши слушатели сегодня, те, кто нас смотрят, наверное, слышали или знают, что такое шенгенская виза. Так вот, опять-таки, есть страны Евросоюза, которые, являясь членом Евросоюза, не входят в так называемую шенгенскую зону. А есть страны в Европе, не являющиеся членами Евросоюза, да, но при этом признают... Как Швейцария, например, да? Да, да. То есть, поэтому, если нам сейчас, ну что ли, очень подробно и детально рассказывать о сложнейшем механизме действия Евросоюза, наверное, ушло бы очень много времени, и, так сказать, у нас не осталось бы времени рассказать про героя. Самого героя, да. Да, совершенно верно. Но, собственно, Евросоюз, его образование связано с так называемым Маастрихтским соглашением. Вообще, после Второй мировой войны с самого начала было стремление у целого ряда европейских стран к некому объединению, к некой консолидации. Это было связано и с послевоенным восстановлением. Это прежде всего были экономические интересы, создание некого европейского рынка между этими государствами. Но это достаточно долго продолжалось, вот формирование этого самого Евросоюза, потому что было сначала европейское экономическое сообщество. И вот только в начале 90-х годов, там после целого ряда предваряющих соглашений, знаменитое Маастрихтское соглашение 91-го года, оно, собственно, и завершило формирование Евросоюза как вот этого самого единого образования, где члены Евросоюза, вот эти самые 27 государств, некоторую часть своих суверенных полномочий передали международным европейским институтам, в которой формируется, собственно говоря, Евросоюзом. Это Европарламент, это Европейский Совет, это Европейская Комиссия, это каждый по себе институт, он имеет некие аналоги в каждой из стран Европейского Союза, но страны, входящие в Евросоюз, делегировали какие-то свои полномочия, ну, скажем так... Ну, вот как раз вот этот Brexit, да, который проходит, как раз этим, да, занимаются не отдельные государства европейские, а этим занимается, как говорят, Брюссель. Да. Ну, есть у Евросоюза и другие центры политические, такие как Страсбург, но если говорить ближе к нашему герою, которого иногда называют министром иностранных дел, но не его лично, а эту должность, министр иностранных дел Евросоюза или министр иностранных дел Европы, то как раз у Евросоюза одна из задач, кроме выработки каких-то общих экономических правил, экономических условий, приемлемых для всех стран, а там, надо сказать, принятие решений главных методом консенсуса, то есть все страны методом консенсуса, методом согласия должны принять решение. Там решения основные принимаются только в случае общего согласия. Договариваться, договариваться, еще раз договариваться. Кстати сказать, в свое время Билл Клинтон, мне кажется, достаточно удачно пошутил, когда был окончательно сформирован Европейский Союз, он сказал, что сбылась мечта Генри Киссинджера, который за годы до этого говорил: вот когда я хочу позвонить в Европу, кого я должен звонить? Вот кто мой собеседник в Европе? То есть Генри Киссинджер, принимая Европу как некое единое целое, до образования там Евросоюза, до формирования этих институтов, до появления вот этих самого, этой самой должности верховного представителя Европейского союза по международным делам безопасности, как бы не имел собеседника. Вот только, и вот поэтому Клинтон так и пошутил, что наконец сбылась мечта Киссинджера, и если Америке надо поговорить с Европой, то есть вот такой человек, как верховный представитель, в данном случае господин Боррель. То же самое, кстати, и России, потому что у России насыщенные двусторонние связи со всеми европейскими странами, они наполнены разного содержанием экономического свойства, политического, военно-технического и самого разного. С европейскими странами у нас очень со всеми практически. Ну вот это вопрос, получается же некоторое дублирование, да, то есть, например, там условно по Северному, тот же, да, вот наш сегодняшний герой сказал, что он там, ну он комментировал Северный поток или еще что-то, то есть нам условно в этой ситуации приходится говорить и с Германией, безусловно, да, но тот же самый вопрос мы и обсуждаем, ну, соответственно. Ну да, эта тема бесконечно обсуждается, потому что вот этот принцип консенсуса, уравнивающий самые небольшие страны Европы, входящие в Евросоюз, и страны, локомотивы Европы, гигант, такие как Германия, Франция, конечно, осложняет, так сказать, принятие каких-то соглашений с Евросоюзом. Но уже набило оскомину выражение «брюссельская демократия», господи, демократия, бюрократия. Бюрократия. Да, брюссельская бюрократия, когда, так сказать, целый ряд вопросов там проходит очень длинный и сложный, и, так сказать, зачастую чисто бюрократический, так сказать, период согласования. Тем не менее, я лично не принадлежу к числу тех людей, который, что называется, ну что ли, готов похоронить Евросоюз как институт европейский. Я считаю, что несмотря на все сложности, на все, так сказать, возникающие там подчас достаточно бурные дискуссии внутри, ну в частности, там вот недавно они долго обсуждали европейский бюджет, так сказать, вот, так сказать, там были не согласны, по-моему, Венгрия и Польша, так сказать, по-моему, не давали согласия, но в результате все-таки нашли решение. Тем не менее, я думаю, что у Европейского Союза есть еще потенциал развития. В общем-то, пока, так сказать, деятельность Европейского Союза большинству стран, или там подавляющему большинству стран, входящих в Европейский Союз, несмотря на критику, а критика там постоянная, тем не менее видится, сказать, очень важной формой объединения. И вот после британского Брексита, оставившей Британию вне Европейского Союза, хотя, я повторяю еще раз, периодически возникают чьи-то, в устах чьих-то политиков, точнее, разговор о том, что вот одна страна как бы собирается выходить из Евросоюза, другая. Но мне кажется, что это все-таки пока лишь сотрясание воздуха. Реальных претендентов на то, чтобы выйти из Европейского Союза после Британии, я лично не вижу. Ну, кстати сказать, у Европейского Союза, как у международного объединения, есть свой флаг, который многим знаком. Это золотые звезды в круге на синем фоне. Есть свой гимн, очень красивый. Это на музыку Бетховена «Ода к радости». Это тоже, так сказать, ну, знаковая музыка, очень красивая. Есть свой девиз Евросоюза, между прочим, и тоже он мне представляется красивым. Звучит он так: «Согласие в многообразии». Ну, достаточно все это красиво. Вот такое Евросоюз. И если говорить по, ну что ли, статистическим, статистически, то у Евросоюза в целом вторая территория в мире, вот суммарная, население где-то 450 примерно миллионов человек, это третье население в мире, вот, если сравнивать с другими, а Евросоюз как единая составляющая с другими странами. ВВП второй в мире. Ну, все, что, так сказать, связано, так сказать, валюта, кстати сказать, вот кроме евро, там, ну, во-первых, целый ряд валют в странах. Ну, получается, которые не входят в еврозону, как, например, Болгария. И Болгария. Там целый ряд, стран, которые, ну, не только Болгария, там только, там еще и шведская крона не входит туда. В Чехии, по-моему, насколько я помню, тоже, соответственно, крона. А? В Чехии, насколько я помню. Да-да-да, в Чехии румынский лей не входит. Хорватская куна, ну, целый ряд валют. Но они все, кстати сказать, там по разным причинам, но большая часть этих стран стремится все-таки сказать, к тому, чтобы сказать, рано или поздно принять сказать, евро. А некоторые, так сказать, вот как шведы, в общем, пока об этом не очень обеспокоены. Ну, в общем, хозяйство у нашего сегодняшнего героя Жозепа Борреля большое. Это к этому. Да, потому что, понимаете, находить общий концепт внешнеполитический для взаимодействия с внешним миром – это непростая задача, потому что, конечно, ну, что говорить, так сказать, у целого ряда стран есть сложности, входящих в Евросоюз, есть сложности, например, со своими там соседями, есть сложности с другими странами, не входящими в Европу, свои проблемные вопросы. Даже зачем, опять-таки, я говорю, входить, если член Евросоюза внутри имеет определенные дискуссии, даже член Евросоюза, и здесь господину Борреля или кто до него занимал, госпожа Могерини. Могерини, да. Да, там госпожа Эштон, Хавьер Солана и так далее, они всем предстоят непростые, ну, требовались непростые усилия и таланты, чтобы находить компромиссные решения внутри, так сказать, этого объединения. Ну, наш сегодняшний герой, человек, просто у нас как раз уже буквально несколько минут осталось до перерыва, надо, наверное, начать уже про нашего героя. Ну, конечно, надо сказать, что он испанец. Почему я говорю сразу об этом сказать? Потому что одна из важнейших задач, когда проходят очередные выборы в институты европейские, одна из важнейших задач – это чтобы ключевые должности, там, министерские, так называется, так сказать, верховных представителей, там, комиссаров Евросоюза, занимали представители самых разных стран, разных, кстати сказать, политических групп даже этих стран, то есть консерваторы, социалисты, либералы, либерал-демократы и прочее, прочее. Вот это... паритетное, максимально паритетное представительство самых разных стран Европы на руководящих должностях Евросоюза – это одна из таких серьезных головных болей руководителей стран Европы перед очередным циклом назначений на должности. Но вот в частности, у нас были программы про руководителя Еврокомиссии, про руководителя Совета Европы и так далее – так вот, господин Борель вот представляет, как мы говорим, солнечную Испанию. Он не просто же испанец, он каталонец. Совершенно верно, он родом из Каталонии. Этим, да. И он представляет, это очень важно, социалистическую партию Испании. И, соответственно, руководство Евросоюза, он представляет вот это политическое крыло спектра разных партий, представитель которых входит в руководство Евросоюза. Вот он как раз социалист, и, что называется, социалист со стажем, он член Испанской социалистической рабочей партии. То есть он по определению представляет, левый фланг политической радуги политических партий, представители которых входят в руководство Евросоюза. Но пока что он, получается, занимает эту должность, я имею в виду в Евросоюзе, он занимает ее с 2019 года, то есть уже, получается, 2 года. Ну да, там все были как раз, были выборы, и как раз все вступили в начале 2019 года. Но я не нашла вот за эти все-таки 2 года работы, не нашла в его сторону какой-то вот жесткой критики, что касается работы на этом посту. Его? Да. Ну как сказать, наоборот. Как раз наоборот. То есть, что же критики? Он успел поссориться и обидеть всех. Он резко высказался в отношении России. Он резко высказался в отношении Соединенных Штатов. Он, не как раз... Он за словом в карман не лезет. Другое дело, все признают его профессиональные качества, политические заслуги. Это да. Но, я вот сейчас у нас будет перерыв, после перерыва могу даже привести примеры. Более того, он не успел вступить в должность, он настолько резко высказался нашей стране, что даже испанского посла в МИД приглашали. Высказать ему свое фе, как так говорится. Но он и там бывшему президенту Америки Трампу жить не давал. Мы сейчас вернемся ко всем этим цитатам, а сейчас нам нужно прерваться на краткие новости. Напомню, что это программа 48 минут. Марина Максимова, Михаил Гусман. До встречи через несколько минут. Часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. А наш сегодняшний герой – это глава европейской дипмиссии Жозеп Боррель. Я посмотрела, думала, что он про Россию так, как он там, врагом, старым врагом, что ли, как-то он ее назвал. Я думала, что он еще до того, как вступил в свою должность, дал там. Причем у него как-то очень непоследовательно, буквально за год до этого. Он называл как раз, выступает в Испании исключительно, он говорил, что вот нужно поддерживать связи и все что-то, а потом спустя год так вот, старый враг. Ну, давай расскажем его биографию. Все-таки он, гость Москвы будет завтра. Надо сказать, что у него биография политическая очень насыщенная. Он вот сейчас верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, но он и, почти 4 года возглавлял Европейский парламент. Это, сейчас помню, с 2004 по 2007 год. И, в общем-то, в мире политики, в мире, мировой дипломатии он достаточно хорошо известен. Он, вот сейчас, через несколько месяцев, 24 апреля, ему исполнится 74 года, да, 1947 года рождения. Он действительно каталонец, хотя испанец, каталонский испанец. Родился он в небольшом городке в провинции Льейда. Вот. У него такая очень простая семья. И сразу хочу сказать, что хотя в Испании люди, очень многие любят гордиться своим родом, своим, аристократическими корнями, происходящим из грандов испанских и так далее, он как раз, как убежденный социалист, очень гордится своим простым происхождением, поскольку он родился в семье Хуана Борреля, булочника, пекаря, и, так сказать, отец его всю жизнь только этим занимался, и молодой Жозеп, так сказать, главное было занятие, там, с 10 лет, он на ослике разводил булки и прочие хлебобулочные изделия, которые спекал в своей пекарне его отец, по своему поселку, близлежащим поселкам, так сказать, приносил в дом вырученные деньги, так сказать, за... И, кстати сказать, отец очень рассчитывал, что замечательный мальчик Жозеп продолжит его пекарское дело, станет хорошим булочником, поскольку он все время помогал отцу. Но его мать, так сказать, Луиза Фонтелес, не разделяла стремление своего супруга, связанное с такой перспективой будущего у их общего ребенка. И все-таки она хотела, чтобы сын получил образование. И... А я так понимаю, что отец как раз не хотел, и вот это образование он получил вопреки, не благодаря воле отца. Но мало того, что он получил образование, он учился в целом ряде, он закончил школу, учился и сначала бухгалтерскому учету в Барселоне, а потом стал заниматься совсем другой деятельностью, аэрокосмической инженерией, потом занимался юриспруденцией, но в итоге он так много, так сказать, учился, что называется, что сейчас его называют чуть ли не самым образованным чиновником во всем руководстве Евросоюза. Потому что... Он как-то так масштабно нагнал, учитывая, что он где-то там в какой-то школе непонятной сельской учился. Вот я смотрю, 29 лет получил докторскую степень, 35 профессор экономики в Мадридском университете. Не, ну что, стажировался и в Соединенных Штатах, и во Франции. Причем он какой-то получил как раз на... Он получил, так понимаю, что семья-то как раз небогатая была. Ну, в общем, да, у пекаря вряд ли будет состоятельная. Я даже, кстати сказать, оговорился, он даже не с 10, а с 5 лет продавал... На ослике. На ослике, да. Совсем крохой. Но это, кстати говоря, очень влияло положительно на доходы, потому что вот видели люди, приходит маленький ребенок, продает булки и хлеба, они, так сказать, хочешь не хочешь, покупали. Но просто дальше, я так понимаю, что у него такой очень математический склад ума, и он как раз вот получил стипендию Фулбрайта в 70-е годы. Говорят, что это прям вот было... Да, это высокий, это признак высоких, так сказать, способностей и, так сказать, знаний. Но, в общем-то, поначалу, так сказать, там, в начале 70-х годов, будучи еще молодым человеком, он не занимался политикой, он работал в национальной нефтяной компании инженером, в испанской национальной нефтяной компании. Но был такой активный общественник, хорошо выступал. К нему, как случай говорят, люди тянулись, потому что избрали его своим профсоюзным вожаком. И, естественно, вот это его профсоюзная деятельность органично привела его в Испанскую социалистическую партию, куда он вступил в 1974 году, 27 лет, уже достаточно взрослым молодым человеком. И надо сказать, что вот это знание его, так сказать, финансов, его опыт привел, так сказать, первую его, так сказать, должность, это 1979 год, когда он возглавил финансовый департамент в региональном правительстве Мадрида. Ну и вот с этого момента, можно считать, начиналась его профессиональная биография в государственных, политических органах, потому что он уже в 1982 году, будучи, на мой взгляд, достаточно молодым человеком, 35-летним, в правительстве, которое тогда формировала испанская социалистическая рабочая партия, получил портфель министра финансов. И надо сказать, что вот с этого момента 35-летие в должности министра финансов в правительстве Испании, которое, вот я говорю, формировали испанские социалисты, собственно говоря, карьера его шла только вверх. И он там, собственно говоря, да, все по нарастающей шло, так что даже он через несколько лет, он, в общем-то, претендовал на пост, ну, я так понимаю, что он праймерис, внутрипартийный праймерис выиграл, да, чтобы выдвигаться премьером от партии, но там были такие всякие подковерные истории, потому что несколько человек, которых он, я так понимаю, что назначил на какие-то руководящие должности, их обвинили в мошенничестве, началось расследование, хотя не... Да, но нет, его даже, его, на всяком случае, насколько я знаю, у него даже был такой эпизод в жизни, когда сравнительно недавно, в 2017 году, его даже оштрафовали на 30 тысяч евро за инсайдерскую торговлю акциями компании среди директоров, в которые он входил. Но надо сказать, ты что... так далеко ушел от ослика, да? Да, да, да. До торговли акциями. Но он оделся, скажем так, если 30 тысяч можно назвать легким испугом, потому что, скажем так, на его, по большому счету, на его карьеру это никак не повлияло. Но дальше у него было много разных, переходов, внутри социалистической, от социалистической партии на разных должностях. Ну, наконец, я уже думаю, имеет, смысл сказать о периоде, когда он уже был избран от социалистов в Европарламент, это 2004 год, и получил, на выборах председателя Европейского парламента, это очень важно сказать, сразу став депутатом, на выборах председателя получил абсолютное большинство, 700 депутатов Европарламента, он набрал 388, по-моему, голосов, тогда он набрал уже сразу в первом туре голосования. Ну, его, политическая карьера развивалась, как я говорил, все время по восходящей, и поэтому совершенно закономерно, мне кажется, что когда подошел период выборов нового состава руководителей разных институтов Евросоюза, именно он был номинирован на пост верховного представителя по делам, иностранным делам и политике безопасности. Ну, вот говорят, что то, что есть какие-то к нему претензии в плане, опять же, там, каких-то личностных качеств, которые необходимы на этой должности, но... Он очень резкий. Дело в том, что вот в отличие... Говорят так, он говорит то, что думает, а вы прямо сразу резкий. Ну как, я сейчас, вот я говорю, пожалуйста, но вот смотри. Ну, про то, что, как он высказал про Россию, мы уже говорили. Потом он... достаточно жестко высказывался по поводу выхода Соединенных Штатов из соглашения договора по открытому небу, так называемого ДОН. Он выставил сожаление, а потом в нескольких своих интервью очень достаточно жестко критиковал американцев за это. И надо сказать, что у него вообще такая манера, ну, как вот правильно сказали, говорить то, что думает, но при этом не очень подбирая слова. То есть ведь можно говорить то, что думаешь, подбирая слова. Ну, говорят, что для дипломата, тем более человек, который возглавляет европейскую, всю европейскую дипломатию, было бы неплохо, если бы все-таки в его лексике все-таки было больше таких обходительных слов, дипломатических оборотов. Но он же социалист, он из пекарей, он, из рабочего класса. Поэтому он, что называется, не считает нужным это делать. И, как в таких случаях, как мы говорим, режет правду матку в глаза. Но вот как говорят, то, что вот. Его, ну, нас... другими словами говорят, что вот он искренний, и что при этом, значит, главные качества – это напор и целеустремлённость. То, что он искренен, никак не противоречит тем, что я сказал, это абсолютно, ну, тут такой вот у нас… Ну, напористый, напористый, целеустремленный. Ну, вот, надо сказать, что, так сказать, должность обязывает, да, министр иностранных дел Европы не быть напористым, это значит не быть никаким. У него, кстати сказать, он сейчас женат вторым браком, он одно время жил в израильском кибуце, даже вот такой был небольшой период его биографии, это... когда он был совсем юношей, это 69-й год, и там он встретил свою будущую жену, француженку, кстати сказать, Каролину Майер. Они, у них в браке было двое детей, сейчас они в разводе, но вот, так сказать, 98-го года Варель находится, в гражданском был браке с госпожой Кристиной Нарбоной, которая, кстати сказать, в свое время была министром правительства Испании, министром окружающей среды. Я не хочу, так сказать, обманывать наших слушателей, но я вот недавно прочитал, что они, по-моему, года два назад свой гражданский брак узаконили. Да. Да, но во всяком случае, да, вот, ну, я не успел это проверить и спросить об этом, но точно они находятся по-прежнему в браке. А, кстати, не планировали интервью с ним? Раз он приезжает, то у него жесткий брак? Нет, ну сейчас, он приезжает на коротко. Я думаю, что, лучше будет с ним встретиться для интервью уже после того, как он посетит Россию. Я еще говорю, что сам факт вот предстоящих переговоров, а их анонсировал Сергей Викторович Лавров в пятницу, там, насколько я понимаю, очень широкая повестка дня, она связана и с последними событиями, и с, там, я еще говорю, что длинная история, потому что там и связано от «Серого потока-2» до, так сказать, московских каких-то событий и так далее. Поэтому, но повторяю еще раз, сам факт, я это сказал в начале нашей программы, сам факт диалога России с Евросоюзом, российского МИДа с соответствующим институтом Евросоюза по международным делам и безопасности, я считаю, сам факт этих контактов, этого диалога надо только приветствовать. Ну а в новостях мы послушаем потом, что он наговорит там искренне. А у них будет, по-моему, предусмотрено, насколько я знаю, после переговоров вместе с Лавровым Боррель должны подойти к прессе и, уж говорится, готовьте вопросы и для нашего министра, и для Борреля, потому что, так сказать, я думаю, что им будет что рассказать про их разговоры. Я нашла, помимо того, что он не просто такой вот он искренний, он еще есть один момент, который некоторые дотошные немецкие журналисты выискали, и плюс, и минус. Говорят, что вот он одиночка, а не командный игрок. Ссылается на то, что вот у него даже любимое его времяпрепровождение, хобби его, он любит всякие походы, потому что в горах, но это вот такая история индивидуальная, то есть ты один идешь, вот ищешь там новый, он всегда ищет новую какую-то вершину, на которую взобраться, но, соответственно, но в команде, и поэтому не очень хорошо работает. Это, соответственно, ну, в данной ситуации скорее, ну, тут опять же и плюсы, и минусы есть. А еще что самое интересное, что, как прямо пишут, в стране, одержимой футболом, ему не нравится спорт. Так, он футбол не любит, испанец, каталонец. Ну, вот знаешь, Маринечка, я когда сказал о том, что вот он просто говорит то, что думает, а я сказал, ну, вот он умудрился обидеть, правда, к сожалению, уже немногочисленных, американских индейцев. Так, это как? А ну что, ну что? Он говорил о том, ну, рассуждая о том, что, так сказать, в Европе построить федеративное устройство, гораздо сложнее, чем в свое время Соединенных Штатов. И он говорит, что у них была короткая история, и он просто сказал, для того, чтобы американцам получить независимость, вот я сейчас цитату, я специально ее нашел, все, что им пришлось сделать, это убить 4 индейцев. Остальное было проще простого. Это, согласись, что вот видишь, кто смотрит YouTube, увидит, как закрыл глаза. Вот это его выражение. Но мало этого, понимаешь, мы говорим о том, что он, вот вы сказали, Мариночка, что он каталонец, он не каталонец, он житель городка на территории Каталонии, это правда, но он испанец. И более того, он убежденный и непримиримый сторонник того, чтобы Каталония оставалась испанской. А, кстати сказать, почему он еще любит ходить по горам, потому что родился там в Пиренеях, в горной местности, и он с детства там, и поселок его там же находится где-то, он вот эти, тут, на этом острике он и по горам, по долам и продавал свой хлеб. Так вот, его там городок у него небольшой, там 3000 жителей всего, и вот жители этого городка счастливые, что вот этот малец стал верховным представителем Евросоюза, вот этот мальчонка с небольшого городка, 3000 населения, стал таким большим человеком, они решили его назвать в честь его улицу. Но поскольку после того, как они это решение, так сказать, хотели провести в жизнь, он продолжал жестко настаивать на том, что ни при каких условиях Каталония не должна получить независимость, а должна оставаться испанской. Он даже книгу какую-то на эту тему выпустил, написал. Да, да. Не поленился же. Но так случилось, что в этом самом городке почти все места в местном совете вот в прошлом году на выборах заняли сторонники независимости Каталонии. Ну, городок небольшой, и они, так сказать, и когда они, так сказать, пришли, то они сказали, что они пройдут референдум, и таблички с именем Боррелли на улочке придется снимать, потому что население не радо тому, что их выходец из их поселка, городка, большой деревни, как сельчанин, да. Да, отсюда, вот, что их земля, так сказать, вот такой противник каталонской независимости. А я не понимаю, а что значит, что он испанец? Почему он не каталонец? Потому что... Ну, каталон считается, что отдельный, так сказать, народом своим. Mm. Это же не просто место жительства, это еще, так сказать, определенные этнические корни. У него там, я смотрю, бабушка с дедушкой вообще где-то в Аргентине были. Им пришлось уехать, потом они вернулись. Так что у него... Поэтому тоже... И по многому другому считается... Он, кстати, получил аргентинский паспорт в 2019 году. Написано, да. Что именно как вот по происхождению. Так не, что... Да, он имеет право, да. Но вот я еще говорю, что вот за его непримиримость попыткам каталонской автономии, он, собственно говоря, и, так сказать, доигрался до того, что... Не будет улицы в него в селе. Не, они ее назвали, не успели таблички прибить, как вот придется уже менять. Вот он такой, я еще говорю, что поэтому вот мы же все это рассказываем, и, так сказать, я так понимаю, что вот слушает нас руководство МИДа России, говорит, вот жаркие дебаты предстоят. Ну, судя по всему, непростой человек в плане переговоров. Ну, вот на нем остановились лидеры Европы, когда подбирали кандидатуру как раз вот совсем разные они. Вот его предшественница Могерини, итальянка, такая веселая, жизнерадостная, активная, классическая итальянская женщина. А вот, так сказать, он совершенно другого плана. И, так сказать, его, мы же говорили, и манеры, и стиль, и, кстати сказать, многие убеждения сильно расходятся с его предшественницей. Еще один момент, просто раз уж мы упомянули это, по-моему, даже в первой части программы, что у него были проблемы с как можно сказать, законом, да, потому что он и штраф получил, и все. Но, ну да, мы же сказали уже об этом, да. Да. Что, но при этом говорят, что в целом в остальных он случаях... Он законопослушный, нет-нет. Он, да, он законопослушный и не был замечен. Не был замечен, и что говорят, что не использовал он свою власть, хотя такая возможность была, не использовал для обогащения. Дом, я попыталась, кстати, найти его дом, потому что все тут говорили, вот, да, про дворец в Геленджике, потом сравнивали домик Меркель. Не нашла, к сожалению, я его дом, но, то есть он, конечно, человек не бедный, опять же, благодаря связям с этой энергетической компанией, но в том числе. Ну, надо сказать, что у него большое хозяйство, так сказать, в его ведении, тихо-тихо, более 40 тысяч сотрудников, дипломатов и сотрудников дипломатических офисов. Евросоюз имеет свои представительства не только в странах, естественно, Евросоюза, но в Москве есть дипломатическое представительство Евросоюза, и послом представитель Евросоюза в Москве имеет статус посла, и поэтому у него, так сказать, хозяйство, и он должен руководить огромным, ну, скажем так, коллективом дипломатов по всему миру, где представлен Евросоюз. И более того, он, так сказать, только вступив, и об этом, конечно, нам тоже надо сказать, только вступив на должность верховного представителя Евросоюза по внешней политике и международной безопасности, он, надо сказать, достаточно недвусмысленно в своих речах высказывал разочарование внешней политикой Евросоюза. Более того, он даже сказал такую фразу, что, так сказать, возникает такое мнение, такое ощущение, что Евросоюз может исчезнуть как политический проект именно потому, что Европа не в состоянии реагировать оперативно, четко на проблемы своих граждан, которые возникали в последнее время. Это, надо сказать, достаточно серьезное его заявление. Его, так сказать, все услышали, откомментировали, потому что если руководитель европейской дипломатии выражает такие опасения, то, следовательно, необходимо предпринять такие шаги прежде европейской дипломатии, целому Европейскому Союзу, чтобы эти опасности исчезновение проекта под названием «Европейский Союз», чтобы этой опасности не было. Он, как обычно, в своем духе, значит, получается, высказался, прямо рубит правду. Да, да, кажется, да, как у нас говорят, не в бровь, а в глаз. Причем не только не в бровь, а в глаз. Вот в конце все остается, закончилось у нас практически время. Всегда завидую таким людям исключительно белой завистью. Я посмотрела его твиттер, нашла. Но, судя по всему, ведет не он, наверное, помогают ему помощники, потому что он отличается от стилистики, например, от твиттера Трампа, но он пишет, во всяком случае, свободно на английском, французском, на испанском. Говорят, что, соответственно, каталонский знает и еще и итальянский. Вот человек, который знает там 5-6 языков, я прям честно делаю зависть. Да, руководитель европейской дипломатии знает несколько европейских языков, что называется, сам Бог велел. Но все равно есть завидки. Будем следить в новостях, будем рассказывать о том, как же пройдет эта встреча и с нашим министром Лавровым. Ну, а мы прощаемся с вами до следующей недели. Марина Максимова, Михаил Кузнецов, спасибо, до свидания. 48 минут.